Член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён, который принял участие в работе 18-й международной конференции представителей коммунистических и рабочих партий во Вьетнаме в качестве главы делегации Трудовой партии Кореи, в дни конференции провел беседу с генсеком Компартии Канады, первым секретарем Центрального комитета Компартии Беларуси, секретарем по делам международных отношений Центрального комитета Компартии Южноафриканской Республики, генсеком Компартии Йордании, заведующим отделом внешних отношений Компартии Ирака, генсеком Компартии Израиля, секретарем по международным делам Компартии Норвегии и членом Международного секретариата Народно-коммунистической партии Испании.